Если раньше меня устраивал, грубо говоря, обратный ход, то теперь я хочу идти прямым ходом своей дорогой. Метод проникновения в человека, в законы жизни, практикуемые сейчас в театре, да и в искусстве вообще, современные представления о жизни и человеке меня категорически не устраивают. После просмотра «Чайки» в «Современнике» чувство раздражения меня не покидает ни на секунду. Жестокость и категоричность — вот те качества характера, которые сейчас доминируют во мне. И прежде всего направлены они вовнутрь. Все, что теперь будет делаться мною, будет проходить жестокий экзамен. Народ и пророк, народ и искусство. Вдруг почудилось, что они, эти две книги, не только родственники, но и одно и то же лицо. Почудилось реально и убедительно. Но, начав писать, засомневался очень сильно. Так ли это? Да, они родственники. Это не отдельные книги, а дилогия. Но объединять их в одну книгу нельзя, это ясно. Раз уж я завел разговор о самых трудных для меня работах, то остановлюсь на одной из них, на пророке, и безответственно пофантазирую, вспомни истоки этой задумки и так далее. Пророк — это, пожалуй, одна из самых старых моих затей. Помню, в Березняках я уже решил совершенно серьезно написать книгу «Манифеста о коммунистическом реализме». Правда, название «Пророк» тогда еще не существовало, да и вообще понятие это пришло ко мне гораздо позже. Но пророческий огонь во мне горел в то время как никогда. Дальше я отошел от максималистских позиций в этом вопросе. Надо сказать, что тогда я твердо знал, что будущее мировой литературы и мирового театра — это коммунистический реализм. Главное мое открытие заключалось в том, что центр искусства лежит не в авторе, не в эпохе, а между автором и читателем, между автором и зрителем. Читателя, зрителя, слушателя я обозначил одним термином — воспринимающий. Я собирался посвятить обширнейшую главу в своей книге вопросу творчества воспринимающего. Я подчеркиваю слово «творчество», так как это принципиально, это тоже открытие, только лишь общество творцов, общество художников сможет создать настоящее справедливое государственное устройство. По-моему, из этого исходили все оптимисты и пессимисты прошлого. Одни верили, другие не верили в такое общество. Я не знаю, возможно ли такое общество, но другого справедливого общества я не представляю себе. Чем ближе мы будем к такому обществу, тем разнообразнее и неожиданнее будет искусство. Искусство — авангард человеческой мысли. Так было, так будет. Но сейчас не так. Не совсем так. Искусство — нравственность, свободомыслие. Круг вопросов, которые предстоит решить в книге «Пророк», вроде бы ясен, но с чего начать конкретную ежедневную работу, сказать трудно. О коммунистическом реализме я уже не думаю. Как оказалось, вопрос технический, формальный я ставил во главу угла, но подумать о нем тоже нужно. Театр одного актера не дает мне покоя. Начинаю раздумывать о репертуаре и тут же сам себя перебиваю мыслью об обстоятельствах, которые должны, как мне кажется, повлиять на успех или неуспех моей затеи. Хорошо бы, думаю, я успеть сняться сейчас в 2-3 фильмах в главных ролях, чтобы в самом начале работы иметь какую-то более-менее устойчивую популярность. А может, этого и не надо? Хотелось бы сразу шагнуть в большое, настоящее искусство, заявить о рождении нового театра. Я цепляюсь за все, что, на мой взгляд, поможет мне сразу же твердо стать на ноги. Твердо знаю одно. Если играешь трагедию, зрители должны рыдать в зале. Если играешь комедию, то они должны умирать от смеха. Потрясение — вот результат — которому надо стремиться при работе с